Глава 20. После разговора с директором Осипов направился в отдел математического моделирования. Он хотел переговорить с Лифановым. Заданные 3А вопросы все больше занимали его. Тревога, зародившаяся под сердцем после известия о смерти Олега Сухова, разрослась, напоминая теперь морского ежа. Чуть коснись, и ломкие иглы болезненно вопьются в мягкую плоть. Раздраженный голос Лифанова слышался уже у лифта. Игорь кого-то распекал. «И прекратите эту демагогию!» Он ударил чем-то тяжелым по столу. Вероятно, папкой с документами. Во всяком случае, именно ее он держал в руках и воинственно размахивал перед сотрудниками отдела в тот момент, когда дверь открыл Осипов. «Хо, да у вас тут баталии!» Он постарался улыбнуться и перевести в шутку некрасивую сцену, свидетелем которой невольно оказался. Сотрудницы, две девушки-лаборантки с заплаканными лицами, торопливо ретировались, расселись по своим местам и спрятались за мониторами. Лифанов, крутанувшись на каблуках, развернулся к вошедшему. «Что? Что ты еще мне хочешь сказать?» Андрей замер на пороге, позволив, однако, двери закрыться за своей спиной. Вальяжно сунул руки в карманы халата, улыбнулся. «Ну-ну, ты на меня тоже поход объявил? К чему такие истерики? Если уж на то пошло, я пострадал больше. Мой проект, скорее всего, закроют. Мы же вроде это обсудили уже на совещании». Лифанов с грохотом опустил папку на стол, подбоченился. «Да-да, я помню. Вы работаете отделом, все материалы тебе доступны, ты гарантируешь продолжение работы». «Совершенно верно. Что именно тебя в этом не устраивает?» Осипов изобразил удивление на лице. «Ну, согласись, при всей вашей осведомленности, руководителем лаборатории и ведущим специалистом проекта был Сухов. Думаю, какой-то резон в этом был, не знаю. Может, больше профессионализм, подготовка, а может, и десяток научных трудов в смежной области». Он саркастически улыбался. Лифанов шутку не оценил. Его лицо побагровело, взгляд потемнел, а дыхание сперло. Он так и стоял, вытаращив глаза на Осипова и глотая воздух, будто выброшенная на берег рыба. Андрей примирительно поднял вверх руки. «Ну-ну, не кипятись. Я хочу понять, как дальше работать над проектом. И хотел это с тобой обсудить». Он покосился на сотрудников. «Может, в кабинет пройдем, чтобы никого не отвлекать?» Лифанов выдохнул с раздражением, откашлялся, но в свой кабинет пригласил. «Что ты кипятишься?» — поинтересовался Осипов, устраиваясь напротив стола Лифанова, пока тот опускал жалюзи на стенах своего кабинета аквариума. «Я спокоен, как никогда!» Тот дернул канатик на последней шторе и зло выругался. Рухнул в свое кресло и сцепил руки на животе. «Но что ты хотел обсудить?» Андрей с настороженным интересом наблюдал за коллегой. «Вижу, ты не слишком расстроен произошедшим?» «Не фантазируй, Андрей! Олег не был мне сватом или братом. Почему я должен в обморок падать из-за его смерти, словно гимназистка?» Он положил руки на стол. «Наоборот, мне нужно сохранить холодную голову, чтобы максимально оперативно организовать работу отдела и вернуться к работе над проектами. И твоим в первую очередь!» Он выразительно изогнул бровь, подался вперед. «Я не понимаю, ты обо мне пришел поговорить?» «О проекте». Осипов отметил нервозность и агрессию Лифанова. Игорь и прежде не отличался покладистым характером, а сейчас вел себя как руководитель лаборатории и начальник отдела. «В каком состоянии техническая документация? Доступ у тебя имеется?» «Имеется!» Лифанов не спускал с него глаз, говорил с вызовом. Осипов решил, что в эту игру им пора поиграть вместе, тоже подался вперед и положил локти на стол, склонил голову к плечу. «И когда ты готов подключиться к работе?» «Сразу, как только перепроверю расчеты!» — в тон ему отозвался Лифанов. «Ведь теперь под разработкой будет стоять мое имя. Я хочу быть уверенным, что на прежних стадиях не допущено никаких ошибок». «Ты в своем уме?» — Осипов повысил голос, едва сдерживая желание придушить коллегу. «Эти расчеты делал сам Сухов! Или ты считаешь, что сделаешь их качественней?» Лифанов криво усмехнулся. «Я не поставлю свою подпись под расчетами до тех пор, пока не проверю каждую цифру, каждую формулу!» Он говорил, четко разделяя слоги, будто чеканя их, с удовольствием наблюдая, как Осипов покрывается пунцовым румянцем. «Мы сегодня должны были представить первый этап исполнения комиссии. У Олега было все готово и подписано. И что? Ты видишь в этом кабинете Олега? Я нет. Осипов встал. Я поставлю в известность Александра Альбертовича. А вот это дельная мысль. Лифанов тоже поднялся, спрятал руки в карманах халата. Андрей, не надо меня демонизировать только. Я не был участником этого проекта. Олег максимально дистанцировал его от меня, и тебе это прекрасно известно. Но дальше его вести придется мне, а значит, я должен разобраться с тем этапом, который вы уже прошли. Да, это неизбежно затормозит работу. Он пожал плечами. Но иначе никак. Он говорил разумные вещи. Но все равно в груди Андрея Осипова не таяло раздражение. Это было уникальное качество Игоря Лифанова — настраивать против себя всех, с кем ему приходилось работать. Осипов заставил себя кивнуть. «Я доложу директору». Уже коснувшись ручки двери, Осипов оглянулся. «Игорь, скажи, Олегу кто-нибудь угрожал в последнее время?» Лифанов застыл. «В каком смысле?» «В прямом». Андрей снова вернулся к столу. «Я хочу знать, говорил ли он тебе о том, что ему угрожали». «А ему угрожали?» Андрей молчал. Даже если Игорь что-то знал или замечал, он не скажет. Не из страха, а из опасения, что его привлекут в качестве свидетеля, начнут таскать в полицию или куда там таскают свидетелей по делу об убийстве. Сейчас Игорь больше всего хочет, чтобы подозрения вдовы Сухова оказались фантазией, потрясенной горем женщины, и никакого покушения не было. Тогда место начальника отдела и руководителя проектов окажется в руках Игоря уже к концу текущего месяца. Лифанову невыгодно расследование убийства. Как Осипов это понял, он сам не знал. По внезапной собранности и сдержанности реакции, по взгляду и плотно сомкнутым губам, резко очертившимся скулам, по пальцам, упершимся в край стола до белизны, по сбившемуся дыханию, но это говорило об одном. Олегу Сухову действительно угрожали. И если об этом знает Игорь, самый неподходящий для подобных откровений человек, то угрозы происходили на рабочем месте. Лифанов был их свидетелем или источником. Андрей прищурился. Почему он исключает корысть кого-то из сотрудников НИИ, того же Игоря Лифанова? В разгар работы, когда контракты подписаны и работы уже ведутся, искать нового начальника отдела, вводить его в курс дела и делать допуски — это то самое драгоценное время, которого всегда и так мало. Назначение зама в случае смерти Олега — практически стопроцентная вероятность. Но зачем? Из-за чего? Не из-за зарплаты же? Морской еж, уже успевший поселиться под сердцем, пошевелился, впиваясь хрупкими иголками в плоть. «Что ты так на меня смотришь?» — холодно поинтересовался Лифанов. Андрей отвел взгляд. «Что за мысли? Постарайся быстрее войти в курс дела. Боюсь, если тебе потребуется слишком много времени, ТРИА передаст проект кому-то другому».